Глава 5. Добрый вечер, дорогие слушатели! С вами Радио Калифорния FM. Сегодня 10 мая 1992 года. На часах 6 вечера. Поговорим немного о насущных проблемах нашего города. С чего начнем? Джефф, а давай начнем с того, что всех бесит уже не первый год. Коррупция, бардак и полный беспредел в полиции Лос-Анджелеса. По последним данным, более трети полицейских города нечисты на руку. А ты знаешь, Джефф, какая раскрываемость по делам о гангстерских перестрелках? 30%! Это значит, что 7 из 10 убийц спокойно гуляют по улицам нашего города. Кажется, кто-то оседлал любимую тему. Да, Анжелика? Ну ты ведь сам хотел об этом поговорить, Джефф. Вот, например... Как тебе новость из Южного Централа? Неделю назад на обочине обнаружили машину, в багажнике которой лежали 3 трупа со связанными за спиной руками и простреленными головами. Гангстерские разборки, скажете вы? Может быть. Но только вот камеры зафиксировали, как несколько часов до этого эти ребята сидели в патрульной машине LAPD. Совпадение? Конечно, совпадение. Как и то, что 2 детектива, которые расследовали это дело, вдруг неожиданно переведены в другой округ. Да уж. Пора признать, в Лос-Анджелесе нет справедливости, а есть только деньги и связи. А кто-то еще удивляется, почему у нас весь город во власти уличных банд. Фу! Предлагаю все же сменить тему, Анжелика. А все почему? Потому что им просто дают это делать. Наркотики? Копы в доле? Проституция? Шеф полиции получает с этого свой процент. Ограбления? Половина улиц – это зона, куда полиция вообще не суется, потому что им проще договориться, чем разбираться. А знаешь, что самое интересное? Ты, я, наши слушатели, все мы платим налоги, а эти налоги идут на зарплаты тех самых офицеров, которые в этот момент стоят на улицах с протянутой рукой, собирая с барыг дань за крышу. Ой, ну зачем так грубо, Анжелика? Дань – это же такой архаичный термин. Сейчас это называется спонсорская поддержка правоохранительных органов. Джефф. У нас в городе убивают людей средь бела дня, разборки идут прямо на центральных улицах, а полиция в это время пьет кофе в закусочной и делает вид, что ничего не происходит. Остается только один вопрос: сколько еще город будет терпеть этот бардак? Или может, нам пора просто признать, что Лос-Анджелес больше не принадлежит закону, а стал ареной для тех, у кого больше стволов и денег? Да уж, интересные вопросы ты поднимаешь, Анжелика. Об этом точно стоит задуматься. Ну а пока мы думаем, я предлагаю послушать хорошую музыку. На волнах Радио Калифорния FM. Symphony for the Devil от Rolling Stones. Venice Beach! Объявил водитель, с шумом распахнув заднюю дверь своего транспортного средства. Я поднялся с дивана, закинул сумку на плечо и вышел из душного, пропахшего потом и бензином салона автобуса на горячий асфальт, подставив свежему океанскому бризу лицо. Я в городе ангелов. Я в начале 90-х. Да уж. Немного постояв на тротуаре и приведя мысли в порядок, я глянул вдоль широкой центральной улицы города, ведущей к главной достопримечательности района – Venice Boardwalk, и ненадолго завис. Высокие пальмы лениво покачивались вдоль аллеи, словно гигантские мачты пиратских кораблей. На тротуарах сидели уличные музыканты, кто-то бренчал на гитаре, кто-то бил в пластиковые ведра вместо барабанов, создавая ритмы уличной жизни. Уличные художники расписывали плакаты, продавая туристам неоновые картины с силуэтами пальм на фоне заката. На открытой баскетбольной площадке группа парней играла в уличный баскет, а упругий тяжелый мяч стучал по асфальту под звуки музыки, доносящейся из хриплой магнитолы. Роллерши в узеньких тесных плавках и коротких топиках, и велосипедисты в шортах неспешно катили по променаду, ловя теплые лучи майского калифорнийского солнца. Запахи разносились на добрую милю, заставляя мой желудок урчать, словно голодный тигр. Бургеры, хот-доги, приправленные специями креветки, кокосовое молоко – все это смешивалось в сумасшедший коктейль аромата пляжного города. Лос-Анджелес жил. Дышал, шумел, пел, гудел, смеялся, спорил и играл на гитаре на каждом углу. Я подошел к ближайшему фудтраку на колесах, облепленному яркими красочными наклейками со всех сторон. Стал в конец очереди из людей в плавках и купальниках и на автомате прислушался к американской речи, тренируя слух и стараясь уловить знакомые мне слова. «Что берешь, брат?» Через несколько секунд донесся до меня голос продавца со скрученными засаленными дредами под цветной вязаной шапочкой. «Хот-дог и колу», – коротко бросил я ему, поморщившись от своего говора. Продавец ловко подкинул сосиску на гриле, швырнул ее в мягкую хрустящую булку, щедро залил сверху горчицей и кетчупом, достал из ведра со льдом банку колы и протянул мне. «С тебя 2,50, брат», – хмыкнул он. Я расплатился, взял хот-дог в одну руку, холодную банку в другую и двинулся в сторону пляжа. Под белой подошвой стареньких конверсов скрипел белый песок Венес-Бич. А перед глазами расстилался бескрайний голубой океан. Волны выкатывались на берег, оставляя тонкие белые линии пены, а где-то вдали слышались крики чаек и шум светофоров, разбивающих гребни волн. «Черт! Я действительно здесь! Это не сон!» Покончив с небольшим перекусом, я решил заняться делами насущными и двинулся на поиск жилья. Почти 7 вечера. Не самое удачное время для поиска. Но особого выбора у меня нет. Интересно, хостелы уже изобрели? Или ночлежки? Ночлежки. Слово-то какое. Уже оно само вызывает отторжение. Ладно, надеюсь, с жильем в LA все не так плохо, как я думаю. Я развернулся в противоположную от океана сторону и направился по променаду, пробираясь сквозь толпу уличных торговцев, фокусников и туристов в гавайских рубашках. Может, и себе такую прикупить? Хотя, при чем здесь вообще гавайская рубашка к Лос-Анджелесу? На одной из лавочек пожилой хиппи с седыми дредами продавал открытки с видами Венес-Бич, а рядом с ним молодой парень в рваных джинсах торговал дешевыми солнцезащитными очками. Я на минуту остановился, примерил парочку зеркалок, выбрал более-менее симпатичные, отвалил очередные 2 бакса и продолжил свой путь. Через 2 перекрестка свернул на боковую улицу с видневшимися вдоль дороги 3- и 5-этажками, завернул во двор первый же, преодолел 5 высоких ступеней и через секунду оказался в просторном, отдающем прохладой остывших каменных стен, фойе. Повертел головой по сторонам. Заметил в дальнем углу скучающего за стойкой администратора. Старика в засаленной майке алкоголички с всколоченной копной седых волос, хитрым прищуром и сигаретой в зубах. Подошел к нему и негромко покашлял, привлекая внимание. «Чего тебе? Ежели заболел, то здесь у нас не больница. А ежели здоров, то чего кашляешь тут? Бациллы разносишь». Половину слов я не понял из-за его говора, вторую половину понял с трудом, а о смысле сказанного по большей части просто догадался. «Я по поводу аренды», – тщательно подбирая слова, произнес я. «Есть что-то в сдачу, недорого». Старик смерил меня взглядом прожженного арендодателя, видевшего уже 1000 таких новичков, приехавших покорять столицу американской киноиндустрии. Наверняка с точностью до цента определил количество денег в моем кармане и через мгновение выдал – вспыхнув в мою сторону облаком табачного дыма. «450 баксов. Первый и последний месяц вперед. Никаких бумажек. Если бабки есть, заселяйся хоть сейчас». «А глянуть можно, куда я заселяюсь?» – осторожно поинтересовался я. «Глянуть?» – хмыкнул старик. «Ну, ежели глаза есть, то можно». При чем тут глаза, я так и не понял, но на всякий случай вежливо улыбнулся в ответ своей неотразимой голливудской улыбкой, наверняка вызвав у старика приступ мигрени, судя по его недовольно скривившемуся лицу. «Пошли!» – вздохнул мой потенциальный арендодатель, вылезая из-за стойки, и двинулся в сторону широкой каменной лестницы. Дойдя до ступени, он нерешительно замер. Оглянулся на меня, проверяя, не передумал ли я, тяжело вздохнул и снова недовольно поморщился. Развернулся на 45 градусов и, нехотя отрывая ступни от пола, пошаркал в сторону лифта. «О, тут есть лифт! Я его и не заметил сразу!» Двери лифта открылись с протяжным скрежетом. Я посмотрел на ржавую решетчатую конструкцию на таком же ржавом толстом тросе, похожую скорее на клетку для диких животных, чем на подъемник, и с опаской шагнул вслед за стариком. Пол предательски заскрежетал под моими ногами, и мой провожатый тихо скрипнул зубами в ответ. «Подъемником пользоваться только в экстренных случаях!» проворчал управляющий, дернув рычаг на панели управления вверх, и тут же хрипло закашлялся, не выпуская из зубов огрызок сигареты. Лифт дернулся, нехотя прошел два этажа, затем еще один, и встал. Старик хмыкнул, сердито врезал кулаком по стене, и через секунду лифт с протяжным скрипом, переходящим в стон, пополз дальше. Через два пролета пол кабины дернулся, и клетка замерла на пятом этаже. Я дернул решетку в бок, вышел из лифта и обернулся к недоуменно хлопающему себя по карманам управляющему. «Жди здесь, я сейчас!» Недовольно проворчал старик, захлопнул решетчатую дверь лифта перед моим носом и дернул рычаг управления вниз. Я хмыкнул, пожал плечами и двинулся на небольшую экскурсию по этажу. Здание было явно не из новых. Квадратный коридор вокруг лифтовой шахты, старые, деревянные, стертые от времени перила, облезлые стены, покрытые выцветевшей голубой краской и высокий, потрескавшийся от старости потолок. Справа вдоль коридора шла вереница пронумерованных деревянных дверей. Раз, два... 10 квартир и 2 двери с табличками туалета и душа. Понятно. Я неторопливо добрел до окна на торцевой стене и выглянул наружу. За мутным, давно немытым стеклом виднелся узкий, заваленный какими-то коробками и старыми велосипедами внутренний двор. Откуда-то снизу доносился шум вечернего города, чей-то смех, приглушенные звуки радио и скрип то ли водопроводных труб, то ли из самого дома. Я отошел от окна и неспешно двинулся по коридору в обратную сторону. Управляющий вернулся минут через 5, покручивая в пожелтевших от табака пальцах толстую связку ключей. Махнул мне рукой и уверенно пошаркал в сторону квартиры с номером 55. Поковырялся в замке и через секунду приглашающий распахнул передо мной дверь. «Ну, смотри!» Отступил он в сторону, пропуская меня внутрь. Комната была крошечной. 15 от силы 20 квадратных метров. Просто ровный прямоугольник с большим окном. Высокие потолки, облезлые стены с пожелтевшей краской, затертый от времени паркетный пол, запах старой древесины и легкой сырости. Из мебели самый минимум. Матрас, вроде бы новый. Вешалка в углу, покосившаяся на бок, старый шкаф с облупившимся по бокам лаком и маленький столик у стены с кофеваркой и парой немытых кружек. Убогенько. «Душ и туалет на этаже». Старик в дверях хмыкнул и сложил руки на груди.